Стефани Майер. «Сумерки». Он знает, что во мраке, но свет обитает с ним. Пророк Даниил. Стих 2, строка 22. Пролог. Раньше я не думала всерьез о смерти, хотя за последние месяцы поводов было предостаточно. Даже когда подобные мысли приходили в голову, я и представить не могла, что все случится именно так. Затаив дыхание, я смотрела через большой зал прямо в счастливые глаза ищейки. Отдать свою жизнь за другого человека, а тем более любимого, вне всякого сомнения, стоит. Это даже благородно. И я понимала, что именно приездом Форкс подвергла свою жизнь опасности, но не жалела об этом, несмотря на леденящий душу страх. Когда сбываются самые заветные мечты, следует ожидать, что рано или поздно судьба предъявит тебе счет. Ищейка ласково улыбнулся и медленно подошел ко мне. Глава 1. Первые впечатления. В аэропорт мы с мамой приехали на машине с открытыми окнами. В Фениксе было плюс 25, в бескрайнем голубом небе — не облачко. Прощаясь с Аризоной, я надела свою любимую блузку, белую шитьем, но в руках несла теплую парку. На северо-востоке штата Вашингтон притаился маленький городок Форкс, где погода почти всегда пасмурная. Осадков там выпадает больше, чем на всей территории Соединенных Штатов. Из этого унылого, наводящего тоску города мама сбежала, прихватив меня, когда мне было всего несколько месяцев. До 14 лет я каждое лето ездила в этот жуткий город, а потом взбунтовалась, и 3 последних лета мой отец Чарли брал меня на 2 недели в Калифорнию. И вот я переезжаю в Форкс, причем по собственной воле. Решение далось мне нелегко, потому что этот городок я люто ненавидела. Мне нравился Феникс с его ослепительно ярким солнцем, зноем, шумом и вечной неугомонностью. «Белла», — позвала мама, — и я догадалась, что она сейчас скажет. «Еще не поздно передумать», — в 1001 раз предложила она. «Мы с мамой очень похожи, только у нее короткие волосы, а у глаз морщинки, она часто улыбается». Я заглянула в ее большие, по-детски чистые глаза, и сердце болезненно сжалось. Неужели я бросаю свою милую, любящую, недалекую маму? Конечно, теперь у нее есть Фил, который позаботится, чтобы счета были оплачены вовремя, холодильник не пустовал и в машине хватало бензина. Но все же... «Хочу уехать», — твердо сказала я. Врать я всегда умела, а в последнее время так часто повторяла эти слова, что почти сама поверила в них. «Передавай привет, Чарли», — сдалась мама. «Обязательно», — вздохнула я. «Мы расстаемся ненадолго. Пожалуйста, не забывай, что можешь вернуться в любую минуту. Если что-то случится, позвони, и я за тобой приеду». «Ни о чем не беспокойся», — уверенно отозвалась я. «Все будет в порядке. Мам, я тебя люблю». Рене храбрилась, но я чувствовала, что она не до конца откровенна. Потом она прижала меня к себе, мы поцеловались, и я пошла сдавать багаж. Итак, впереди 4-часовой перелет до Сиэтла, затем пересадка, еще 1 час до Порт-Анджелеса и, наконец, 1 час езды на машине до Форкса. Летать мне нравилось, а вот 1 час в машине с Чарли — это меня не радовало. Нет, папа вел себя отлично и, казалось, искренне обрадовался, что я решила перебраться к нему. Он уже записал меня в школу и обещал подыскать машину. Проблема заключалась в том, что ни меня, ни Чарли разговорчивыми не назовешь. Да и обсуждать нам почти нечего. Вне всякого сомнения, мое решение уехать из Феникса немало его удивило. Как и мама, я не делала секрета из того, что ненавижу Форкс. Порт-Анджелес встретил меня проливным дождем. Впрочем, я восприняла ливень не как дурной знак, а скорее как что-то неизбежное. С солнцем я уже попрощалась. Папа приехал за мной на патрульной машине. Это я тоже предвидела, ведь для всех жителей Форкса Чарли — шеф полиции СВОН. Вот почему, несмотря на стесненность в средствах, я решила купить собственный автомобиль. Не хотела разъезжать по городу на машине с мигалками. Мне кажется, именно патрульные машины создают пробки на улицах.

Ванная одна на два этажа, так что придется делить ее с Чарли. Да, перспектива не самая радужная. Одно из лучших качеств Чарли — ненавязчивость. Подняв по лестнице мои сумки, он ушел, чтобы я могла спокойно распаковаться и устроиться. Мама на такие подвиги не способна. Как здорово, что можно побыть наедине с собой, бездумно смотреть на дождевые капли и немного поплакать. Хотя нет, реветь я сейчас не буду, оставлю это удовольствие на ночь. Тем более, что завтра в школу. В средней школе Форкса было 357, а со мной 358 учащихся. В Фениксе только на моей параллели училось больше. Местные жители мобильностью не отличаются, так что мои одноклассники знают друг о друге всю подноготную. Меня же через 5 лет будут считать новенькой. Жаль, что я не выгляжу как типичная жительница Аризоны. Высокая, светловолосая, загорелая, страстная поклонница пляжного волейбола. Все это не обо мне, хотя большинство моих подруг подпадают под это определение. Кожа у меня оливковая, и никакого намека на голубые глаза и светлые или хотя бы рыжеватые волосы. Фигура стройная, однако не атлетичная. Полное отсутствие координации и плохая реакция исключили меня из всех видов спорта. Выложив одежду на низкий сосновый столик, я достала туалетные принадлежности и пошла мыться. Посмотрев на себя в зеркало, аккуратно расчесала влажные спутанные волосы. Надеюсь, все дело в освещении. Цвет лица казался желтоватым, каким-то болезненным. Моя кожа бывает сияющей, полупрозрачной, особенно если наложить макияж. Но сегодня я не красилась. Даже наплакавшись вдоволь, я долго не могла заснуть. Мешали постоянный шум дождя и шелест ветра. Я накрылась одеялом с головой, а потом положила сверху подушку, но сон пришел только после полуночи, когда дождь превратился в морось. Выглянув утром в окно, я увидела лишь густой туман. Сквозь грязно-серые тучи не проникало ни одного солнечного луча, и я почувствовала себя словно в клетке. Завтрак прошел спокойно, и Чарли пожелал мне удачи в школе. Я старалась отвечать как можно вежливее, прекрасно понимая, что он надеется зря. Мы не особенно дружны с удачей. Чарли ушел первым. Похоже, его настоящим домом был полицейский участок. Оставшись одна, я осмотрела небольшую кухню. Квадратный дубовый стол, 3 совершенно разных стула, темная обивка стен, ярко-желтые ящики шкафа и белый линолеум. В желтый цвет ящики выкрасила мама 18 лет назад, надеясь заманить на кухню солнце. К кухне примыкала крошечная гостиная, где над каминной полкой стояли фотографии в рамках. Первой шла свадебная фотография мамы и Чарли в Лас-Вегасе. На второй они, молодые и счастливые, забирали меня из роддома. Затем серия моих школьных снимков, включая последний. Смотреть на них мне было неловко. Надо попросить Чарли, чтобы он их убрал. Легко догадаться, что после мамы здесь не жила ни одна женщина. Почему-то мне стало не по себе. Появляться в школе первой не хотелось, но и оставаться в этом доме я больше не могла. Надев куртку, толстую и неудобную, я вышла на улицу. Достала спрятанный под карнизом ключ и закрыла дверь. Тяжелые сапоги неприятно хлюпали по грязи. Как же мне не хватало привычного хруста гравия. Я остановилась, чтобы в очередной раз восхититься своим пикапом. Нужно было скорее спрятаться от холодной мглы, липшей к волосам, и я надела капюшон. В кабине было очень чисто. Наверняка в ней убрался Чарли или Билли. Кожаная обивка сидений пахла табаком, бензином и мятной жвачкой. На мое счастье, мотор завелся быстро, правда, с оглушительным ревом. Что же, у такого старого пикапа должны быть недостатки. Заработало даже древнее радио. Мелочь, а приятно. Найти школу оказалось несложно, хотя я никогда раньше ее не видела. Как и во многих других городах, она находилась прямо за автострадой. Большинство улиц Форкса пересекали город с востока на запад и обозначались одной из букв алфавита. Итак, школа была на пересечении Восточной улицы В и Спартан-авеню. Почему-то название Восточной улицы В показалось мне смешным, и я захихикала. Да, нервы сдают. Сама школа была совершенно непримечательной. Несколько зданий из темно-красного камня, и только вывеска «Средняя школа Форкса» говорила о его назначении. К тому же вокруг корпусов росло столько деревьев и кустарников, что я не сразу смогла определить истинный размер каждого. «Где же тут дух школы?» — с тоской подумала я. «Где высокая ограда и металлоискатель на входе?» Я припарковалась у первого из корпусов, дверь которого украшала маленькая табличка с надписью «Администрация». На стоянке не было ни одной машины, так что день, скорее всего, неприемный. Тем не менее, лучше войти и узнать расписание, чем блуждать под дождем. Нехотя выбравшись из теплой кабины, я зашагала по каменной дорожке, постучалась и, сделав глубокий вдох, вошла. В административном корпусе было очень светло и теплее, чем я ожидала. Маленький кабинет канцелярии оказался довольно уютным. Складные кресла для посетителей, яркая ковровая дорожка, множество плакатов и объявлений на стенах, громко тикающие часы. Я насчитала больше 10 растений в пластиковых горшках, будто на улице недостаточно зелени. Невысокая стойка, заваленная папками с яркими ярлыками, делила кабинет пополам. За стойкой три стола, за одним из которых сидела крупная рыжеволосая женщина в очках. Незнакомка была в джинсах и бордовой футболке, и я тут же почувствовала себя непривыкшей к холодам южанкой. Женщина подняла на меня глаза. Так, судя по цвету бровей и волос на затылке, она шатенка, причем довольно темная. «Чем я могу вам помочь?» — спросила администратор. Видимо, она привыкла видеть в канцелярии знакомые лица. «Изабелла Свон», — представилась я, и женщина, понимающе кивнула. «Меня здесь ждали с явным любопытством. Дочь шефа Свона и его ветреной жены возвращается в родной город». «Ну, конечно!» — воскликнула администратор и лихорадочно стала что-то искать в большой стопке документов. «Вот ваше расписание и карта школы», — наконец объявила она, положив на стойку несколько листов. Администратор рассказала о предметах, которые мне предстояло изучать, и объяснила, где находятся нужные классы и лаборатории. Затем вручила формуляр, его с подписями преподавателя я должна была вернуть в конце дня. «Надеюсь, Форксе тебе понравится», — с чувством проговорила женщина. Я постаралась, чтобы улыбка получилась искренней и благодарной. Когда я вышла на стоянку, там уже почти не было свободных мест. До начала первого урока времени оставалось немного, и я решила объехать территорию школы. Хорошо, что у большинства студентов машины подержанные, как и у меня. В Фениксе мы жили в бедном районе, по иронии судьбы, примыкавшем к новому престижному кварталу. Так что увидеть на школьной стоянке новенький «Мерседес» или «Порше» было обычным делом. Здесь же самой лучшей машиной был сияющий «Вольво», сильно выделяющийся на общем фоне. Я припарковалась в самом неприметном месте, чтобы рев двигателя не привлекал лишнего внимания. Сидя в машине, я изучала карту, стараясь разобраться и запомнить как можно больше. Ходить по кампусу, уткнувшись носом в карту, совершенно не хотелось. «Ну все, похоже, готово». Я сложила сумку, повесила ее на плечо и снова глубоко вдохнула. «Все будет в порядке», — повторяла я и сама себе не верила. «Никто меня не съест». Шумно выдохнув, я вышла из пикапа. Подняв воротник и опустив капюшон до самых бровей, я постаралась смешаться с шумной толпой подростков. Моя черная куртка в глаза не бросалась, и это радовало. Я быстро нашла кафетерий, а за ним и нужный мне корпус, номер 3. Огромная черная тройка красовалась на квадратной белой табличке. Дверей оказалось всего 4, так что найти нужную будет несложно. Между тем колени дрожали все сильнее, и на ватных ногах я прошла за двумя фигурами в джинсовых плащах унисекс. Какие маленькие классы в этой школе. Вошедшие прямо передо мной сняли плащи и повесили на крючки, и я последовала их примеру. Джинсовые фигуры оказались девушками, пепельная блондинка и смуглая шатенка. Ну что же, цвет моей кожи здесь никого не удивит. Я подала формуляр на подпись преподавателю, которого, судя по табличке на столе, звали мистер Мейсон. Прочитав мое имя, Мейсон окинул меня оценивающим взглядом, и я тут же покраснела до кончиков ушей. Хорошо, хоть на заднюю парту посадил. Таращиться на меня будет значительно труднее. Впрочем, моих новых одноклассников это не смутило. Я сделала вид, что изучаю список литературы. Обычный набор авторов. Бронте, Шекспир, Чосер, Фолкнер. Почти все книги из списка я уже прочла и почувствовала облегчение с примесью разочарования. Интересно, согласится мама прислать мне файл со старыми сочинениями или станет поучать, что жульничать нехорошо? Полухо слушая монотонный рассказ учителя, я перебирала в уме аргументы, которые могли бы убедить маму. Наконец прозвенел звонок, звук которого показался каким-то гнусавым, и долговязый прыщавый парень подошел ко мне, явно желая пообщаться. «Ты ведь Изабелла Свон?» — широко улыбаясь, спросил он. «Белла», — уточнила я. Все, кто находился в радиусе 3 метров, так и застыли с тетрадями в руках. «Какой предмет у тебя дальше?» — поинтересовался парень, и мне пришлось лезть в сумку за расписанием. «Политология у мистера Джефферсона в 6-м корпусе. Я не знала, куда смотреть. Повсюду блестящие от любопытства глаза. Я иду в 4-й корпус, так что могу проводить». «Боже, от него просто так не отделаешься. Кстати, меня зовут Эрик». «Спасибо», — неопределенно ответила я. Мы надели куртки и вышли под дождь, который только усилился. Почему-то мне показалось, что кто-то идет за нами по пятам и подслушивает. Надеюсь, у меня не прогрессирующая паранойя. «Что, не очень похоже на Феникс?» — спросил Эрик. «Да уж. Наверное, дождей там почти не бывает». «Почему? Бывает несколько раз в год». «Не представляю, как же без дождя?» — изумленно воскликнул парень. «Ну, солнце светит», — объяснила я. «Что-то ты не очень загорелая», — заметил Эрик. «У меня мама альбинос». Парень внимательно на меня посмотрел, и я вздохнула. «Видимо, дождь и чувство юмора несовместимы. Пара месяцев, и я забуду, что такое сарказм». Мы обогнули столовую и подошли к южным корпусам, соседствующим со спортивной площадкой. Эрик довел меня прямо до двери, наверное, опасаясь, что я могу заблудиться. «Ну ладно, пока», — попрощался он, когда я толкнула дверь. «Надеюсь, мы будем часто видеться». В голосе парня было столько надежды. Я ободряюще улыбнулась и вошла. Утро прошло в том же духе. Учитель тригонометрии мистер Варнер, который не понравился мне с первого взгляда, выставил меня перед классом и велел рассказать о себе. Я густо покраснела, говорила тихо, путаясь в словах, а когда шла к своему месту, споткнулась и чуть не упала. После 2 уроков я стала потихоньку запоминать имена. В каждом классе находилась пара ребят посмелее, которые подходили знакомиться и спрашивали, нравится ли мне Форкс. Я старалась быть вежливой и врала напропалую. Зато мне ни разу не понадобилась карта. С одной девушкой я сидела на тригонометрии и испанском, а потом мы вместе пошли на ланч. Моя новая знакомая была миниатюрной, сантиметров на 10 ниже меня, но шапка темных кудрей скрадывала разницу в росте. Ее имени я не запомнила и рассеянно улыбалась и кивала, в то время как она без остановки болтала об учителях и уроках. Мы сели за столик к ее подругам, и она нас познакомила. Признаюсь, я тут же забыла, как кого зовут, тем более, что девушки оказались куда более робкими, чем их кудрявые знакомые. Парень с английского, Эрик, помахал мне с другого конца зала. Именно тогда, во время ланча, болтая с новыми знакомыми, я впервые увидела их. Их было 5, они сидели в самом дальнем углу, не разговаривали и не ели, хотя перед каждым стояло по подносу с едой. Меня они не замечали, так что я могла тайком их разглядывать, не боясь нарваться на любопытный взгляд. Однако мое внимание привлекло вовсе не отсутствие интереса с их стороны. Уж больно разными они были. Из 3 парней один крупный, мускулистый, как штангист, с темными вьющимися волосами. Другой — медовый блондин, выше, стройнее, но такой же мускулистый. Третий — высокий, неопрятный, со спутанными бронзовыми кудрями. Он выглядел моложе своих друзей, которые могли быть студентами университета или даже преподавателями. Девушки тоже принадлежали к разным типам. Одна высокая, стройная, с длинными золотистыми волосами и фигурой фотомодели. Именно такие часто появляются на обложках глянцевых журналов. По сравнению с ней остальные девушки в столовой казались гадкими утятами. Вторая — миниатюрная брюнетка с задорным ежиком, больше всего напоминала эльфа. И все же было у них что-то общее. Они казались мертвенно-бледными, бледнее любого студента, живущего в этом лишенном солнечного света городе. Даже бледнее меня, альбиноски во 2-м поколении. Несмотря на разный цвет волос, глаза у всех 5 были почти черные, а под ними темные круги, похожие на огромные багровые синяки. Словно они не спали несколько ночей или сводили синяки после драки, где им переломали носы. Однако носы, как и остальные черты лиц, были благородными, словно профили королей на старых монетах. Но даже не по этой причине я не могла отвести глаз от странной 5. Я смотрела на них, потому что никогда в жизни не видела ничего прекраснее, чем их лица, разные и одновременно похожие. В школе заштатного городка таких не увидишь,

Он отвернулся, но на щеках появились ямочки, будто он тоже улыбался. Через несколько минут все четверо поднялись из-за стола. Как изящно они двигаются. Даже высокий штангист обладал грацией танцора. Жаль, что они уходят. Эдвард Каллен даже не обернулся. Я засиделась с Джессикой и ее подругами и чуть не опоздала на следующий урок. Неприятности мне ни к чему, особенно в первый день. Одна из моих новых знакомых, которую звали Анжела, тоже шла на биологию. По дороге мы почти не разговаривали. Девушка очень стеснялась. Мы вошли в класс, и Анжела села за заднюю парту. К сожалению, сосед у нее уже был. Оставалось только одно свободное место в среднем ряду. Спутанные бронзовые волосы, карие глаза. Мне предстояло сидеть с Эдвардом Каллином. Тайком наблюдая за Эдвардом, я подала формуляр учителю. Когда я проходила мимо, парень окинул меня ледяным взглядом. Откуда столько злобы? От неожиданности я споткнулась и чуть не упала. Сидящая рядом девица захихикала. Миндалевидные глаза оказались не карими, а черными, как уголь. Мистер Баннер подписал мой формуляр и выдал учебник, не задавая глупых вопросов. Похоже, с ним мы поладим. Естественно, он предложил мне сесть с Каллином. Вперев глаза в пол, я подошла к парте, за которой мне предстояло сидеть, рядом с ним. Глядя прямо перед собой, я положила учебник на парту и села, краем глаза заметив, что Каллин заерзал. Он двигал стул к самому краю парты, подальше от меня, морщась, будто от дурного запаха. В полном замешательстве я понюхала свои волосы. Они пахли зеленым яблоком, аромат моего любимого шампуня. «По-моему, со мной все в порядке». Я опустила прядь на самые глаза, словно темный занавес, между мной и Каллином. «Что же, буду слушать мистера Баннера». К сожалению, лекция была посвящена молекулярной анатомии, которую я уже изучала. Пришлось слушать и записывать во второй раз. Удержаться я не смогла, и через занавес темных волос нет-нет, да и посматривала на своего странного соседа. Он целый урок просидел на краешке стула, стараясь держаться как можно дальше от меня. Я заметила, что его левая рука сжалась в кулак, а под бледной кожей проступили жилы. Да, похоже, парень не из спокойных. Длинные рукава темной рубашки завернуты до локтей, и я увидела, как играют мускулы. Субтильным Эдвард казался только рядом с дородным братцем. Казалось, урок тянется бесконечно. Интересно, это потому, что он предпоследний, или потому, что я ждала, пока разожмется страшный кулак? Так и не дождалась. Каллин словно прирос к краешку стула. В чем дело? Неужели он всегда так себя ведет? Похоже, Джессика не так уж и не права, что не любит эту семью. Наверное, дело тут не только в зависти. Проблема не может быть во мне, ведь Эдвард совсем меня не знает. Я еще раз взглянула на Каллина и горько об этом пожалела. Черные глаза полыхнули такой ненавистью, что я невольно сжалась. В тот момент до меня дошел смысл выражения «убить взглядом». Как только прозвенел звонок, Эдвард вскочил и бросился вон из класса. Оказывается, он на целую голову выше меня. Я будто приросла к стулу и тупо смотрела вслед Каллину. «Почему он так со мной? За что?» Словно во сне я собирала вещи, пытаясь побороть переполнявший меня гнев. Когда я злюсь, дело кончается слезами, а рыдать в самый первый день не хотелось. «Ты Изабелла Свон?» — раздался мужской голос. Оглянувшись, я увидела симпатичного парня, светлые волосы которого с помощью геля были разделены на мелкие пряди. Судя по дружелюбной улыбке, его мой запах не смущал. «Белла», — мягко поправила я, — «меня зовут Майк». «Рада познакомиться, Майк». «Хочешь, помогу найти следующий класс?» «Вообще-то у меня физкультура. Думаю, спортзал я найду». «Я тоже иду в спортзал», — радостно воскликнул Майк. «Наверное, в такой маленькой школе подобные совпадения случаются довольно часто». Мы вместе вышли во двор. Парень трещал без умолку, но назойливым не казался. Он приехал в Форкс из Калифорнии 10 лет назад и тоже скучал по солнцу. «Как хорошо, что у нас общий английский, мы сядем вместе. Похоже, Майк самый приятный из моих сегодняшних знакомых». «Слушай, что ты сделала с Эдваром Каллином?» — смеясь спросил Майк, когда мы входили в спортзал. «Парень был явно не в себе». Я вздрогнула. «Значит, мне не показалось, и Каллин не со всеми ведет себя так по-свински. Что же, придется притвориться идиоткой». «Калин — это тот парень, с которым я сидела на биологии?» — простодушно спросила я. «Угу», — кивнул Майк. «Как только ты к нему подсел, у него будто живот заболел». «Не знаю», — покачала головой я. «Мне он не жаловался». «Да он точно больной!» Новый знакомый топтался возле меня вместо того, чтобы идти в мужскую раздевалку. «Если бы случилось чудо и тебя посадили со мной, я бы времени зря не терял». От его искреннего восхищения мне стало немножко легче. Мистер Клаб, преподаватель физкультуры, подобрал мне форму, но переодеваться не заставлял. В первый день я могла наблюдать за занятиями с трибуны. В Фениксе физкультуру в старших классах посещали только по желанию, а здесь она была обязательной. Да, хуже не придумаешь. Наблюдая за четырьмя волейбольными партиями одновременно, я вспомнила, сколько травм получила и сколько подруг потеряла, играя в волейбол. И меня замутило. Наконец прозвенел звонок. Облегченно вздохнув, я понесла формуляр в канцелярию. Дождь кончился, зато подул холодный сильный ветер. Я брела, опустив капюшон на глаза и втянув руки в рукава. А войдя в теплый административный корпус, тут же испуганно попятилась к двери. У стойки администратора стоял Эдвард Каллен. Спутанные бронзовые волосы я узнала мгновенно. Кажется, он не слышал, как хлопнула дверь. Я прижалась к стене и вся обратилась вслух. Низким, очень приятным голосом Каллен спорил с администратором. Понять, чего он добивается, не составило никакого труда. Ему хотелось перенести шестой урок биологии на любой другой день. «Не может быть, что все дело во мне. Наверняка что-то случилось еще до того, как я вошла в кабинет биологии. Мало ли, какие неприятности могут быть у парня. С чего ему меня ненавидеть?» Входная дверь открылась, и порыв ветра разметал лежащие на стойке бумаги и мои волосы. Маленькая девочка молча передала администратору какую-то папку и ушла. Эдвард Каллен медленно повернулся, и черные глаза снова окатили меня холодной волной ненависти. Даже искаженной гримасой злобы его лицо казалось прекрасным. На долю секунды я почувствовала какой-то животный страх. В этом парне есть что-то дьявольское. Всепоглощающий ужас отступил, но мне еще долго было не по себе. «Что же, ничего не поделаешь», — произнес Каллен низким бархатным голосом. «Пусть все останется как есть. Простите, что отняло у вас столько времени». Повернувшись на каблуках, он быстро вышел на улицу. На трясущихся ногах я подошла к стойке и протянула формуляр. «Как прошел первый день?» — спросила сидящая за стойкой женщина. «Все отлично». Мой голос дрожал, поэтому ответ прозвучал неубедительно. Когда я подошла к пикапу, стоянка уже почти опустела. Как же уютно в кабине. Похоже, в этой промозглой дыре именно пикап станет мне настоящим домом. Думая о том, что случилось сегодня, я молча смотрела на лобовое стекло и довольно скоро замерзла. Все, пора ехать. Мотор взревел, и я поехала к Чарли, на ходу вытирая слезы.